Жизнь и служение апостола Петра. Продолжая наше изучение жизни и служения апостола Петра, мы теперь рассматриваем сведения, данные нам в книге «Деяния святых апостолов». Отречение Петра от Господа Иисуса Христа было уже позади. Христос, как было, снова уполномочил своего служителя, когда Петр произнес свое исповедание. «Господи, Ты все знаешь, Ты знаешь, что я люблю Тебя». На что Господь ответил: «Паси овец моих». Петр знал, что он не был отстранен по причине своей несостоятельности отречения от Господа. В этом мы находим утешение даже сегодня, как часто мы несостоятельны пред Господом одним образом или другим. Однако по своей чудесной благодати Господь простил нам наши недостатки и грехи и посылает нас совершать труд, к которому Он первоначально призвал нас. Повествование об Ионе, представленное нам в Ветхом Завете, является другой иллюстрацией благодати Бога в образе действия с его ошибающим служителем. Иона старался бежать от присутствия Господа и труда Господнего, но Бог поступил с ним таким образом, что он провозгласил себя готовым делать, что Бог желает ему сделать. Повествование Ионы очаровательное, так как открывает суверенитет Бога в делах и особенно в жизни служителей Бога. Таким образом мы находим, что после воскресения Господа Иисуса Христа и после Его вознесения 11 учеников собрались для молитвы и общения. С ними была Мария, мать Иисуса, и другие ученики. Господь обещал им, что они получат силу свыше, и, несомненно, это был предмет их разговора и молитвы во время их ожидания. Петр, очевидно, утверждал себя в это время. Он предложил, чтобы назначили другого на служение апостольства вместо Иуды Искариота, который предал Господа и позже совершил самоубийство. Собравшаяся группа верующих избрала Матфея вместо Иуста, таким образом восстановив число апостолов до 12. Тогда пришла Пятидесятница. Апостолы имели специальное отношение к Господу Иисусу Христу перед Голгофой. Теперь они вместе с другими верующими во Христа должны пережить что-то совершенно новое. Хорошо сказано, в день Пятидесятницы то, что произошло, не было просто обновление жизни этих людей, но это было наделением нового зародыша жизни, нового принципа жизни, чего они прежде никогда не имели. Что это было? Что было дано им? Это была жизнь Христа, воплощенного. Они теперь были едины с Ним и друг с другом. Дух Божий поселился, сделал свое жительство в жизнях этой группы верующих в это время. Дух Божий прежде контролировал людьми и действительно действовал через людей. Теперь это может быть утверждено. Верую вселится Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову. Опять обращаясь к Колоссянам, 2 главе 27 стиху мы читаем: «Христос в вас упование славы». Тогда мы обращаемся ко второму посланию к Коринфянам, 5 главе 17 стиху мы читаем: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Через пришествие Духа Святого в Пятидесятницу Христос, Открыватель и Искупитель, пришел, чтобы предоставить искупление в действительном переживании в человеческой жизни и чтобы так умножить откровение теми, трансформированными в Его подобие. Это было действительно новое начало. Это было в Пятидесятницу, когда Церковь Иисуса Христа родилась. Апостол Иоанн, написавший Евангелие, носящее его имя, указал: «Кто верует в Меня, Иисуса Христа, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». И тогда дано пояснение. «Сие сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Мы поэтому можем сказать на основании Священного Писания, что в день Пятидесятницы верующие стали участниками жизни Христа. Они никогда не имели этого прежде. Когда пришел Дух, Его действительная, актуальная жизнь перешла в их жизни. И с этого момента они могут утверждать, как апостол Павел позже сделал: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос, и что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Эффект был немедленно очевиден. Слова Деяния святых апостолов 1 главы 8 стиха были исполнены. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». Это было очевидным в жизни Симона Петра. Он был самоуверенный одно время, хвастливо провозглашавший, что он никогда не отречется от Господа, только чтобы поддаться провозглашению служанки, отрекаясь от Христа. Теперь, однако, мы замечаем, вернулась уверенность, но это не была самоуверенность. Это была уверенность, возможная через пребывание Духа Христа. Апостол Павел в послании к Ефесянам провозгласил: «И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия для вас, святых, и как безмерно великое могущество Его в нас, верующих». Поддерживая оживляющая сила Духа Божия теперь была частью Симона Петра. Таким образом, мы знаем, что Симон Петр встал теперь вместе с 11 другими апостолами, и с ясностью и смелостью речи он был употреблен Духом Божиим возбудить сердца, обличить сердца, пока каких 3000 душ признали Иисуса Христа своим Искупителем и Спасителем. Результатом было чувство почтения и благоговения нашло на многих, не только на тех, которые получили новую жизнь во Христе в результате проповеди Петра. Новый дух уверенности в Бога был проявлен, и 12 сознавали объединяющие их вместе сердца в христианскую любовь. В книге Деяний святых апостолов 2 главе 1 стихе мы читаем: «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе». В 14 стихе мы читаем: «Петр же, встав с 12, возвысил голос свой и возгласил им». Раввины в синагогах обыкновенно учили сидя. Стоять был новый метод подхода. Это был метод провозглашения. И 11 вместе с Петром. Это само по себе произвело глубокое впечатление. Было единство в свидетельстве. Была сила в свидетельстве. Дух Божий, Дух Христов действовал через Петра. Слово, произнесенное Петром в тот день, можно рассмотреть в трех частях. Каждая часть этого слова начинается личным обращением к слушающим. Первая часть, стихи с 14 по 21. Вначале Петр обращается к ним, как мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме. Он опровергает, что они были пьяны, и оканчивает эту часть, цитируя из Ветхого Завета, из книги пророка Иаиля, 2 главу с 28 по 32 стих. Вторая часть, стихи с 22 по 28. Петр тогда обратился к слушающим, как мужи израильские. Эта часть слова говорит о распятии, за которое весь народ был виновен пред Богом. Эта часть слова оканчивается цитатой из Псалма 16, с 8 по 11 стих. Третья часть. Стихи с 29 по 36. Петр обращался к народу, как мужи-братья. Симон Петр сознавал, что он был членом расы, он был израильтянином, и как пророки Ветхого Завета, он присоединяет самого себя к тем из его расы, когда он представляет пред их умом и сердцем факт смерти Господа Иисуса, и что было совершено в результате, где он утверждает: «Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли». Произошло действие в сердцах людей, когда великое множество, облеченное сказанным, начало выражать умиление их сердец. Сильные мужчины под влиянием греха громко рыдали, взывая к Богу об очищении. Можно только представить себе сцену, когда множество рыдали пред Богом, и когда спрашивали: «Что нам делать, мужи-братья?» Интересно заметить, они обращались к Петру и одиннадцати стоящими с ним таким же выражением, каким Петр перед этим обратился к ним: «Мужи-братья». Петр совершенно ясно указал им, что они должны оставить свои злые пути и принять Господа Иисуса Христа, выражая это полное изменение посредством крещения. Это было совершено с радостью сердца. Аминь.